Вы же, господин президент, находитесь в еще худшей ситуации. Значительную часть своего времени вы посвятили борьбе с терроризмом во всех его возможных проявлениях. А теперь подумайте, как отнесется мир к известию о том, что двое высокопоставленных лиц в ваших вооруженных силах ради денег оказывали активную помощь террористам. И хотя вы лично можете не знать этих двух типов, будут говорить, что они чуть ли не ваши помощники и доверенные лица. Это в лучшем случае. А в худшем вас обвинят в том, что вы не только пригрели у себя на груди террористов, но и оказываете им всяческую помощь. Можете себе представить заголовки первых страниц ведущих газет мира? А что будет писать желтая пресса? К тому времени, когда с вами покончат, от вас останется одно единственное слово — лицемер. Вас будут считать человеком, который строил из себя благородного, неподкупного и принципиального президента, а на самом деле всю свою жизнь он оказывал помощь и содействие тому злу, с которым обещал бороться. Ваша репутация во всем мире, в странах, которые не любят или боятся Америки из-за ее силы, мощи и богатства, а значит, в большинстве стран, будет опорочена. В своей собственной стране, благодаря своей огромной популярности, вы, безусловно, сможете выжить. Но я очень сомневаюсь, что это будет иметь значение. А вот то обстоятельство, что ваша кампания против терроризма окончательно рухнула, безусловно, скажется. Из такого пепла не возродится ни один феникс. Для мира вы будете конченным человеком. Говоря простым, недипломатичным языком, сэр, если вы сделаете так, как думаете, то решат, что у вас не все дома. Президент молчал, устремив свой взгляд вдаль, затем как-то растерянно спросил: «Вы все действительно так думаете обо мне?» «Никто так не думает, господин президент», — сказал генерал. И присутствующий здесь сэр Джон, осмелюсь заметить, меньше всего. Он просто сказал то, что обязательно сказал бы ваш госсекретарь, который, к сожалению, отсутствует. И он, и сэр Джон — прагматики, люди, обладающие холодной логикой, противники необдуманных поспешных решений. Возможно, не мне судить об этом, но я буду безмерно счастлив, если репутация Пентагона хотя бы отчасти останется незатронутой. Я абсолютно уверен, что если кто-то собирается спрыгнуть с Empire State Building или с другого небоскреба, то должен сперва подумать, к каким фатальным, непоправимым последствиям это может привести. «Могу только энергично кивнуть в знак поддержки такого заявления», — сказал Джон Хейми, министр обороны. «Считаю, что у нас есть только две возможности, говоря метафорически, не будить спящую собаку или же спустить псов войны. Спящие собаки никогда вреда не приносят, чего не скажешь о своре псов войны. Они непредсказуемы, и вместо того, чтобы кусать неприятеля, могут развернуться, в данном случае наверняка так и произойдет, и наброситься на нас». Президент посмотрел на Холлисона. «Ричард, а вы что скажете?» «Господин президент, вы поставили на карту всю свою жизнь. У вас остался один только козырь, и называется он молчание». «Значит, четверо против одного, так?» «Нет, господин президент», — возразил Хейман. «Нет, не так, и вы прекрасно это понимаете. 5-0». «Видимо, так и есть». Президент усталой рукой провел по лицу. И как же мы обеспечим это молчание, сэр Джон? —